Глава 1333. Можно ли винить меня? Не сводя глаз человека за барьером, лорд Шестой Горы и Моря холодно сказал: «Лорд О, ты ведь понимаешь, что у тебя ничего не выйдет. Так зачем сопротивляться?» Клон владыки Дао Чужаков презрительно ухмыльнулся. Человек в пурпурном халате, которого назвали лордом У, ничего не ответил. Его веки были плотно сомкнуты, лицо белее мела. Судя по кружащей вокруг него силе культивации, он пытался совершить прорыв. Ранее он на равных сражался с лордом Шестой Горы и Моря, но потом в уравнении появилась еще одна переменная – клон владыки Дао Чужаков. Тот не только встал на сторону лорда Шестой Горы и Моря, но и оказался слишком силен. Лорду У пришлось поставить на кон свой статус лорда Пятой Горы и Моря, а именно разбить корону лорда, дабы создать барьер, который в данный момент защищал от угрозы извне. Получив временную передышку, он принял решение совершить прорыв. Он понимал, что не мог сражаться с пятью эссенциями. Единственный способ продолжить схватку – получить шестую эссенцию. В случае неудачи, после падения барьера Горы и Моря он окажется в милости своих врагов. Под защитой барьера у него почти не осталось других вариантов. Более того, пока он находился в рукотворной ловушке, лорд Шестой Горы и Моря и клон владыки Дао Чужаков могли медленно его переплавлять несколькими разными способами. Именно этим они сейчас и занимались. По команде клона барьер утонул в черном пламени. Пламя с гулом принялось медленно плавить лорда У в пилюлю. «Даже после уничтожения короны ты все еще являешься лордом Горы и Моря», — со смехом заявил лорд-предатель. «Когда я приму получившуюся из тебя пилюлю, то вновь смогу управлять силой гор и морей». После нисхождения первых небес он лишился своего статуса лорда Горы и Моря. Если ему удастся вобрать в себя лорда У, тогда утерянная сила вновь вернется к нему. Не получив ожидаемой реакции от лорда У, лорд Шестой Горы и Моря холодно хмыкнул. «Упрямый дурак!» Лорд У открыл глаза и хмуро посмотрел на старика. «Уж лучше быть упрямым дураком, чем предателем мира Горы и Моря!» В ходе их дуэли выяснилось, что лорд Шестой Горы и Моря был практиком горы морей, а не чужаком. Белый лорд Седьмой Горы оказался предателем по вполне очевидной причине. Будучи чужаком в стане врага, он кознями и интригами добился своего высокого статуса, а лорд Шестой Горы и Моря оказался самым, что ни на есть, настоящим предателем. «Предатель?» Лорд Шестой Горы и Моря на секунду умолк, а потом разразился зловещим и немного безумным хохотом. «Все верно, я предатель. Что с того? С моим скрытым талантом и удачей, если бы не рождение в мире Горы и Моря, оковы моего статуса и линии крови, то я давно бы уже вступил на уровень шести эссенций, или даже больше, стал парагоном. После 33 тысяч лет занятий культивацией, я стал лордом Горы и Моря на пике пяти эссенций. И что это мне дало? Мир Горы и Моря запечатан 33 небесами, проклят, закован в цепи! Высочайший уровень культивации – это пик пяти эссенций. Неужто предательство ради повышения моей культивации столь чудовищный шаг? Практики занимаются культивацией исключительно ради себя. Кого волнуют семья и последователи? Все они ничто в сравнении с погоней за великим Дао. Ради углубления культивации разорвал все прошлые кармические связи. Притом миру Горы и Моря ни за что не победить в этой войне. Мудр тот, кто учитывает ход событий. Можешь ли ты винить меня за мой выбор?» Голос лорда Шестой Горы и Моря постепенно повышался, пока он не перешел на крик. Будто бы все это он говорил не человеку в пурпурном халате за барьером, а самому себе. Глаза клона чужака неподалеку смеялись от презрения и самодовольства. Похоже, он ни во что не ставил не только лорда У, но и своего союзника, лорда Шестой Горы и Моря. Лорд У с болью и печалью взглянул на лорда Шестой Горы и Моря. «Когда не станет нашего дома, наших людей, останется ли у нашего существования хоть какой-то смысл?» – спросил он. За 10 тысяч лет знакомства лорд У сдружился с лордом Шестой Горы и Моря и считал его своим близким другом. И вот так закончилась их дружба. «Говоришь, мы запечатаны?» – продолжил он. «Может быть, но это не значит, что у нас совсем не осталось вариантов. Посмотри на Кшитигарбху. Он отличный пример!» «Кшитигарбху? Он управляет реинкарнацией. Да и четвертая гора – совершенно уникальное место. Только так он сумел обойти печать 33 небес, только с помощью силы реинкарнации. К тому же у него есть свое собственное Дао. С ним он даже может ступить на исток Дао. Во всем мире Горы и Моря кому еще такое по плечу? Никому! Ни один практик не может подняться до уровня истинного владыки Дао. Хм, есть еще то старичье, но их ци и кровь давно пришли в упадок, да и они могут навредить кому-то только ценой собственного долголетия. И какой толк от такого? Что до меня? Я покину мир горы и моря и стану практиком 33 небес. Это будет стоить мне статуса и свободы, но у меня хотя бы останется великое Дао. Уже совсем скоро, через несколько тысяч лет, мир горы и моря навсегда исчезнет, но не я. Я останусь. По меньшей мере, я уже буду истинным владыкой Дао, а если повезет, то и парагоном. С такой силой я точно займу важный пост на 33 небесах. Закончил лорд шестой горы и моря со смехом. Лорд Уз горечью смотрел на него. Как бы быстро он ни вращал культивацию, пропасть между ним нынешним и уровнем шести эссенций была слишком широкой. Ему не в первый раз доводилось чувствовать подобное. Впервые он понял, что может совершить прорыв больше 10 000 лет назад. Ни одна из множества его попыток так и не принесла плодов. Даже сейчас, оказавшись загнанным в угол, он все равно не мог заставить культивацию переступить этот важный рубеж. Печать 33 небес никуда не делась. Она изо дня в день давила на них, оттого-то чужаки и вели себя столь заносчиво. Клон чужака от души рассмеялся. Это был издевательский и глумливый смех. Он просто обожал практиков мира горы и моря. Для него не было ничего прекраснее взаимного саморазрушения. Один лорд сменил сторону и стал предателем, другой пытался совершить прорыв. Он обожал подобные сценарии. В прошлом бессмертные всегда держались особняком, всегда были холодными и отстранёнными, но сейчас он мог решить, жить им или умереть одним мановением руки. Он никак не мог насытиться этим пьянящим чувством. Со смехом клон владыки Дао Чужаков повернулся к лорду шестой горы и моря. «Все те, кто сдадутся 33 небесам, получат шанс на прорывы культивации. Сабрадос-цан, быть может, не за горами тот день, когда ты станешь на одну ступень со мной. Закончи переплавку и поглоти полученную пилюлю горы и моря. Если поможешь нам избавиться от остальных лордов горы и моря, это тебе зачтется». Лорд шестой горы и моря, лорд Сан, глубоко вздохнул, а потом со смесью восторга и других эмоций сложил ладони и поклонился чужаку. От барьера лорда У вновь послышался треск, тот печально рассмеялся, его снова постиг провал. «Как я и сказал, тебе ни за что не удастся совершить прорыв, упрямый ты дурак!» Холодно процедил лорд Сан. «Кроме Кшитигарбхы, никто в мире горы и моря не может стать истинным владыкой Дао!» Эхо его слов еще не успело растаять в пустоте, как вдруг кто-то холодно сказал. «Думаешь, только Кшитигарбха может стать истинным владыкой Дао?» Лорд Сан и клон чужака вздрогнули. Ни тот, ни другой не почувствовали появления говорившего. У владыки Дао чужаков отвисла челюсть. У лорда Сана округлились глаза. Вспыхнув культивацией, он резко обернулся. Даже лорд удивленно поднял взгляд. Троица увидела приближающегося по звездному небу привлекательного молодого человека в зеленом халате и с длинными волосами, не спадающими по спине каскадом. Внешне он больше напоминал не практика, а ученого. Если бы у него за спиной была котомка, которую обычно носили ученые, то можно было подумать, будто он направлялся на имперские экзамены. Этим человеком, конечно же, был Манхао. По мере его приближения звездное небо не тревожило рябь, и все же там, где он проходил, стирались естественные законы и появлялось неописуемое давление. Чем-то он напоминал бескрайний океан, чьи волны могли смести все со своего пути. Первым его узнал владыка Дао Чужаков. «Манхао!» — не своим голосом выкрикнул он. Во всем мире горы и моря он боялся только парагона грёзы моря, Кшитигарбху и человека перед ним, Манхао. На восьмой горе и море один из его клонов пал от рук Манхао и лорда восьмой горы и моря. Лорд Сан впервые в жизни встретился с Манхао, но волны культивации незнакомца заставили его прищуриться. «Пик пяти эссенций?» Манхао не являлся лордом горы и моря, тем не менее в нем все равно ощущалась сила горы морей. Несмотря на отсутствие эссенций, интуиция лорда Цана подсказывала, что перед ним человек на пике пяти эссенций. Глаза чужака недобро блеснули, он почувствовал исходящую от Манхао удушающую жажду убийства. Никто другой не мог почувствовать эту ауру. Все потому, что причиной ее появления были чужаки. Она могла исходить только от человека, убившего несчётное множество чужаков. «Смерти ищешь!» — угрожающе прошипел клон. Сорвавшись с места, он выполнил магический пас и послал вперед черное пламя, напитанное силой эссенции. Огромная саламандра из черного пламени бросилась к Манхао, широко разинув пасть. «Будь ты здесь в своем истинном обличье, я бы, пожалуй, немного встревожился», — спокойно произнес Манхао. «Но ты всего лишь клон. Ты и правда думаешь, что можешь остановить меня?» С этими словами он взмахнул рукой, После короткого взмаха сила его культивации физического тела волной прокатилась по звездному небу. Огромная саламандра налетела на невидимую стену и с протяжным шипением взорвалась. Клон поменялся в лице, его сердце учащенно забилось, и все же он не стал отступать, вместо этого полетев дальше. Чешуйки на его коже взмыли вверх и породили бурю, потом загремел гром, завыл ветер, с треском засверкали молнии и пролился сильнейший дождь. Море пламени взмыло вверх, а сила пустоты сделала его тело иллюзорным и соединила с этой смертоносной атакой. Мощь дождя, ветра, грома и молнии приняли форму четырех свирепых драконов. Черное пламя стало лицом, которое, всколыхнув звездное небо, обрушилось на Мэнхао.